Сейчас Ася шла на почту. Она остановилась там в маленькой задней комнатке. До нее здесь жила учительница. Потом она вышла замуж, переехала в свой дом. А комнатка осталась. Даже не комнатка, просто выгородка. В одной половинке жила Катя, телефонистка, а в другой поселили Асю. Она успела только бросить чемоданчик и побежала к Любаве. А сейчас снимет лишние кофты и пойдет в школу. Катя, некрасивая широкоплечая девушка с пористым лицом, работала здесь уже больше 10 лет. Соседки в выгородке менялись уже раз 20. Были агрономши, учительницы, завклубом. Была даже одна актриса кукольного театра, неизвестно зачем приехавшая однажды в деревню. Были вожатые, бухгалтеры, врачи. Была одна авантюристка, которая представилась директором трикотажной фабрики, собирала деньги и снимала мерки на вязаные платья. Ее прямо отсюда и взяла милиция. От нее остались журналы мод. Катя дает их местным портнихам на время и под честное слово. Журналы эти она считает своими. Когда Катины соседки уезжают, она испытывает сложное чувство. Она хуже их и в то же время лучше. Если просто, то им, конечно, есть куда уезжать. Модельерши не в счет. И они уезжают. А Кате некуда. Она у себя на свете одна. Значит, она хуже? Если же смотреть по-другому, по-умному, то она из деревни не бежит, трудится, где поставлена, значит, она, безусловно, лучше. Бывает обидно, когда соседки выходят замуж тут же. Тогда система рушится, и Кате не за что бывает зацепиться. Ася приехала именно в такой момент. Катя сквозь неприкрытую дверь смотрела, как переодевается Ася. Ничего особенного. Комбинация вискозная, без кружев, подмышки небритые. Кукольная актриса брила подмышки. Она объяснила Кате, что культурная женщина обязательно должна это делать. С тех пор небритые подмышки вызывали у Кати брезгливое возмущение. Вообще Асе ей не понравилось. Уже потому, что приехала к этой ненормальной Любаве. Письмо в редакцию писали две девчонки, подружки Любавы. Катя им сказала: «Не пишите, ведь не умерла же». Но они все-таки написали, а чтобы было убедительней, писали так, будто Любава при смерти. И вот на тебе, тут же явился корреспондент. Из района не дозовешься, если по делу нужен. А ведь не письмом зовешь, голосом, криком кричишь по телефону, мол, приезжайте, наш бригадир по пьяной лавочке устроил гонки на тракторах, кто быстрее дотюкает до переезда. Так там, в редакции, спрашивают: «Ну и кто первым пришел? Митька? Ай да, Митька, передавай ему привет, пошлем на всесоюзные, пусть сохраняет форму». А тут эта масластая примчалась, и не из района, из Москвы. Ася переоделась, вышла из выгородки, улыбнулась Кате и, помахав рукой, ушла. Катя повторила этот жест. Она смотрела вслед Асе, как та смешно ставит валенки, раз вовнутрь, а раз в стороны, кто как ходит. И с уважением подумала о своих следах, которые оставляет рано утром. Ровные, симметричные, и подмышки у нее бритые. Ася пришла в школу на перемене, взбаламутила всю учительскую. Сергей Петрович оказался молодым парнем с очень близорукими глазами. Очки толстые, и линзы отсвечивают сразу несколькими цветами. «Можно мне прийти к вам на урок?» – спросила Ася. Он разрешил, видимо, от растерянности, не зная, можно ли не пустить. Пока учителя расхватывали журналы, пособия, карты, Ася думала, что Сергей Петрович не только не похож на сердцееда, а просто-напросто плюгавенький и не очень чистоплотный парень, из тех, кого девушки обходят до самого крайнего случая, пока уж совсем не приспичит замуж. Это тот сорт мужчин, которые сразу же тянут девушек в ЗАГС. Они еще вчера только поцеловались, а завтра у них уже младенец. И они, с запотевшими очками, шмыгая носом, таскают бутылочки то с молоком, то с мочой, из магазина, из лаборатории. У них нет юности, нет соловьев, нет луны. Детство, а потом сразу семейная жизнь. Мама, а потом сразу жена. Многие из них даже не подозревают о некоем промежуточном периоде, а может, они сразу примиряются с мыслью, что это не для них. Примиряется же человек с мыслью, что он никогда не прыгнет с парашютом, не переплывет океан на папирусном судне, не напишет поэму, не споет арию Ленского. И не надо. Ася шла за Сергеем, смотрела на его мятый пиджачок, на брюки, вправленные в валенки, на клетчатый воротник рубашки. Какой нелепый парень! И это из-за него пытались отравиться селедочными остатками?